Первое. Если соль содержит катион актинного металла, электродный потенциал которого существенно более электроотрицателен, чем потенциал водородного электрода в ряду напряжений, это металлы от лития, у которого электродный потенциал минус 3,2 вольта, до алюминия, у которого электродный потенциал равен минус 1,66 вольта. В водных растворах разряд этих ионов практически не происходит, так как на катоде происходит только разложение воды. По уравнению 2H2O плюс 2 электрона выделяется водород, газ, и плюс 2OH минус.